морковей. И того в грех ввели. Так измочалили, что борода посыпалась. В общем, кобель был славный я. В этом деле со мной разве Фролку Курганова можно сравнить? Да нет, и сравнивать нечего. Щенок он против меня, пожалуй, хотя мною и обучен был. Так вот. И была у нас в деревне Марья эта. Ну, так себе девка, ничего в общем. Где широка, где тонка. Может, и не шибко красавица, глаза только. Большие глаза, преданные. Из тех, что лучше закроются навеки, чем обманут. И все глядела на меня этими глазами. И чего я приглянулся ей? Это я сейчас задаю себе. А тогда над этим головы не ломал. Марья-то у богатеев Меньшиковых поденщицей работала. Замараюсь еще, думал об нее. И еще считал по глупу, что она под мельницу мою клин бьет. Но думать думал, а глазом косил. Годов ей тогда было 25-26. В девках засиделась чего-то. Я говорил иногда: ступай, сигани с утеса светлиху, погуляю с тобой ночку. И что ты думаешь? Шла, прыгала. И гулял с ней? — спросил Смирнов, когда старик примолк. — Ну как же? Только ведь что я под гулянием понимал. Да и сцарапает всего и вырвется, и опять глазами своими на меня. Ах ты, думаю, стерва, погоди, я тебя проучу, я тебе покажу, как пшеничка мелится. И помаленьку сделался с ней тих да робок. На солдаток, понятное дело, и глядеть перестал. Старик вспомнил про свою трубку, примял пальцем пепел и хотел раскурить ее. Спички лежали на столе, но Анисим начал искать их по карманам. Не найдя, проворчал что-то. Проворчал и увидел лежащий на клеенке спичечный коробок. Взял его в руки, но, кажется, забыл, для какой цели он ему нужен. Да, целую весну, половину лета я с ней так-то вот женихался. И поверила она мне. Что же, по себе, видно, людей мерила. Да и как тут сомневаться, когда я родителей ее принародно отцом и матерью называл. Договорились, что после Петрова дня я сватов засылаю, чтоб честь честью все. А в этот самый Петров день повел ее в лесочек гулять. Ну и... Спичечный коробок в руке Анисима хрустнул. Он разжал кулак, высыпал на стол спички, долго смотрел на них с тоской и грустью. «В общем, чего тебе тут все рассказывать?» — тихо продолжал старик. «Не царапала она в тот день меня, не вырывалась. Все точно я рассчитал. Только уговаривала до последней минуты. Люди, дескать, мы, и по-человечески все должно, после свадьбы, как положено. Да чего уж тут мне ее слова? А потом-то встал и заржал, как жеребец. После свадьбы, говоришь? Насчет сватов поглядим еще. Поцарапай-ка теперь коготочками землю». Анисим посидел еще раз, вздохнул и сказал с хрипотцой: «Вот он, какой живоглот я был. А она, Марья, ничего не могла вымолвить, не могла даже встать с земли. Только глядела на меня огнем, все глядела, да губы ее все дрожали. Потом застонала и затихла, закрыла начисто сгоревшие глаза, а из закрытых глаз слезы. Видел, как люди с закрытыми глазами плачут? Видел, однако. А если нет, не дай бог увидеть». Старик одну за другой брал спички со стола и чиркал о сломанный коробок. Но спички ломались, ломались. «И что она после этого? Не разлюбила тебя?» — осторожно спросил Смирнов. «Кто ее знает?» Встала она и ушла, пошатываясь, так ничего и не сказала. Недели четыре я не видел ее. Ходил себе по деревне в сатиновой рубахе, да семечками плевался, как дурак. Еще бы, доволен был. А деревенские парни подзуживают. «Врешь ведь ты, однако, что уходил, Марью, красуешься?» «Я красуюсь. А то как же? Твоего ума на солдаток только хватает. Вон как. Да я из Марьи теперь...